Глава 57. Однажды после урока английской литературы миссис Кёртис попросила меня остаться. Она была примечательна своими длинными ногами и милой шепелявостью. Этот странный тандем ноги и шепелявость заводил меня. Ей было 32. Образованная, стильная, но, как все прочие, помешанная на сраном либерализме. В ее болтовне не было ничего оригинального, ничего действенного, сплошные перепевки идей почитаемого Франклина Рузвельта. Мне Франки нравился из-за его программы помощи бедным во времена депрессии. Вообще он отличался оригинальностью, и я не верил в искренность его заботы о бедных, но актер он был великолепный. Замечательный голос. К тому же он подыскал себе талантливого составителя речей. Правда, Рузвельт требовал, чтобы мы отправлялись на войну. Естественно, это обеспечивало ему место в книге мировой истории. Воюющим президентам достается больше власти, а позже — больше страниц. Миссис Кёртис была всего-навсего тенью старика Фрэнки, но с гораздо лучшими ногами. Бедняга Фрэнки вообще не имел ног. Зато у него были великолепные мозги. В какой-нибудь другой стране он мог бы стать полновластным диктатором. Когда последний студент покинул класс, я подошел к столу миссис Кёртис. Она приветливо улыбнулась. Много времени я потратил, разглядывая ее ноги, и она об этом знала. Она понимала, чего я хочу, и сознавала, что ей абсолютно нечему меня учить. Я запомнил лишь единственную вещь из всего сказанного ею. Наверняка это была не ее собственная мысль, но она мне понравилась. Невозможно переоценить глупость толпы. «Мистер Чинаски», — обратилась она ко мне, — «некоторые студенты в этом классе считают, что они очень сообразительные». «Вот как?» «Мистер Фелтон — самый находчивый студент». «Согласен». «Что вас беспокоит?» «Не понял». «Ну, я чувствую, что есть нечто, что вам доставляет проблемы». «Возможно». «Это ваш последний семестр, не так ли?» «Откуда вы узнали?» «Она была права. Я собирался распрощаться с этими волнующими ножками. Я понял, что университетский городок — это всего-навсего спасительный островок. Некоторые уроды оставались на нем навсегда. Жизнь колледжа была стерильной. Здесь никогда не говорили, что ожидает нас в реальном мире. Они пичкали нас теорией, которая была совершенно бесполезна на улицах. Университетское образование могло лишь сделать личность непригодной для настоящей жизни. Книги нас только ослабляли. Когда человек оказывался в гуще жизни, ему требовались совсем другие знания, в отличие от тех, которыми были напичканы университетские библиотеки. Я решил бросить колледж. Найти вонючку и его шайку или встретить кого другого, с кем мы могли бы подломить винную лавку или, что еще лучше, банк. — Я знала, что вы уйдете, — сказала она нежно. — Лучше сказать, начну заново. — Скоро будет война. Вы читали «Моряка из Бремена»? — Эти нью-йоркерские штучки для меня не работают. Вы должны читать такие вещи, чтобы понимать, что происходит сегодня в мире. Я так не думаю. Вы просто бунтуете против всего? Как вы собираетесь жить дальше? Не знаю. Я уже устал. Миссис Кёртис долго разглядывала свой стол. Наконец она снова посмотрела на меня. Так или иначе, но мы ввяжемся в эту войну. Вы пойдете? Мне все равно. Могу пойти. А нет, так нет. Из вас получился бы хороший моряк. Я улыбнулся и подумал, не стать ли моряком, но быстро забраковал эту идею. Если вы продолжите обучение, сказала она, возможно, и получите то, что хотите. Она смотрела мне в глаза, и я понял, что значат ее слова. И она, конечно же, догадалась о том, что я все просек. «Нет», — ответил я, — «все решено». Я направился к двери, взявшись за ручку, обернулся и слегка кивнул ей на прощание. Всего-навсего легкий поспешный кивок. В одиночестве я бродил под деревьями университетского городка. Везде мелькали парочки, девочки и мальчики. Миссис Кёртис сидела в одиночестве за своим столом, и я одинокий бродил по парку. Какой бы это был триумф! Целовать ее нежные губы, раздвигая прекрасные ноги, пока Гитлер поглощал Европу и поглядывал на Лондон. Проветрившись, я направился в спортзал. Нужно было освободить шкафчик. Тренировок у меня больше не будет. Люди постоянно говорят о хорошем запахе свежего пота. Они усердно двигаются для того, чтобы вспотеть. И никто никогда не говорит о хорошем запахе свежего пивного говна. Но нет ничего более стоящего, чем хорошенько просраться поутру после 20, а то и 25 бутылок пива, выпитых за ночь. Бодрый дух настоящего пивного говна, который держится добрых полтора часа, заставляет понять, что вы действительно живы. Я открыл шкаф, вытащил спортивный костюм, кеды, две пустые бутылки из-под вина и бросил все это в мусорную корзину. Удачи тому, кто унаследует мой шкафчик. Возможно, он подымется до мэра города Бойса в Айдахо. Подумав, я отправил в корзину и кодовый замок. Мне никогда не нравился его шифр. 1-2-1-1-2. Слишком бесхитростная комбинация. Напоминала номер родительского дома. 21-22. Моя жизнь была сведена к минимуму, словно в ртоке. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Возможно, наступит день, и я поднимусь до 5. Покинув спортзал, я пошел через поле, где парни играли в футбол. «Эй, Хэнк!» — послышалось с трибун. Я поднял голову. Это был Плешивый. Он сидел вместе с Монти Баллардом. Про этого Балларда ничего не скажешь, кроме одного. Он никогда не открывал рта, если его о чем-либо не спрашивали. У меня вопросов к нему не было. Парень просто смотрел на жизнь из-под своих грязно-желтых волос и хотел стать биологом. Я махнул им и пошел дальше. «Поднимайся к нам, Хэнк!» — орал Плешивый. «Есть дело!» Я поднялся. «Ну чё? Сядь и посмотри на этого кабана в спортивке!» Я сел. На поле только один парень был в спортивной форме и шипованных беговых бутсах. Небольшого роста, но широкий, даже слишком. Неохватные бицепсы, мощные плечи, толстые шеи, тяжелые короткие ноги. Волосы черные, а лицо почти плоское. Маленький ротик, нос-пуговка и глубоко посаженные глаза. «Эй, да я слышал про этого парня. Кинг-Конг-младший, так, кажется, его зовут», — сказал я. «Смотри, смотри», — настаивал Плешивый. В каждой команде было по 4 человека. Полузащитник ввел мяч в игру. Кинг-Конг играл у голевой линии в защите. Двое парней из противоборствующей команды пошли в атаку. Один бежал впереди, другой немного сзади. Кинг-Конг-младший бросился на перерез парню, который шел первым, мощным ударом всей своей туши сбил его с ног и побежал дальше. Парню, нападающему по заднему флангу, некому было передать пас, и он оказался вне игры. «Ты видел?» — заорал Плешивый. «Кинг-Конг. Эта скотина играет не по правилам, просто сбивает нападающих с ног». «Нападающего нельзя блокировать, пока он не коснулся мяча», — уточнил я. «Надо сказать ему!» — предложил Плешивый. «Может, ты скажешь?» — спросил я у Балларда. «Нет», — отказался тот. Теперь команда Кинг-Конга разыгрывала мяч, и он мог калечить противника законно. Первой его жертвой стал самый маленький игрок. Он перебросил парня через себя с такой яростной мощью, что тот еле поднялся. «Этот Кинг-Конг просто ненормальный», — сказал я. «Как он только сдал вступительные экзамены». «Так по футболу же нет экзамена», — посетовал Плешивый. Команда Кинг-Конга выстроилась в линию. Против монстра противоположная команда могла выставить только Джои Стейпена. Он был высокий, больше 6 футов, тощий, но выносливый. Команды сошлись, и Стейпен и Кинг-Конг атаковали друг друга. Джои выстоял. Но во время следующей атаки Кинг-Конгу все же почти удалось опрокинуть Стейпена. «Блядь!» — выругался Плешивый. «Джои сдает!» Конг рассвирепел и ударил Джои еще сильнее, опрокинул его и протаранил ярдов 5-6, упираясь плечом в спину Стейпена. «На это противно смотреть. Этот парень настоящий садист», — возмутился я. «Он садист?» — справился Плешивый у Балларда. «Садист, ебать его в сраку», — подтвердил будущий биолог. В это время Конг покалечил малыша. Он догнал его и просто обрушился сверху всей своей тушей. Парень некоторое время лежал без движения, потом сел, обхватив голову руками. Похоже, он уже был не игрок. — Ладно, пойду заменю его, — сказал я, вставая. — Сделай эту безмозглую тварь, — напутствовал меня Плешивый. — Не сомневайся, — ответил я и спустился на поле. — Эй, ребята, нужна замена? Малыш встал на ноги и поплелся с поля. Проходя мимо меня, он приостановился. — Не ввязывайся. Этот урод решил сегодня убить кого-нибудь. — Да это просто жесткий футбол, — усмехнулся я в ответ. — Мяч был наш. Я подошел к Джои и двум другим уцелевшим. — Какой план? — спросил я. — Остаться в живых, — ответил Джои Стейпен. — А какой счет? — Они выигрывают, — отмахнулся Ленни Хилл, центральный. Мы разошлись по своим местам. Стейпен встал сзади и ждал паса. Я посмотрел на Конга. Раньше я не встречался с ним в университетском городке. От него несло, как от сортира. И еще он был похож на зародыша. «Время!» — выкрикнул я, и Ленни пошел к мячу. «Меня зовут Хэнк», — представился я Конгу. «Генри Чинаски. Журналистика». Конг не реагировал. Просто стоял и таращился на меня. Кожа у него была бледная, безжизненная. В глазах не отмечалось ни блеска, ни какого-либо движения. — Как тебя зовут? — спросил я. Все тот же мертвый взгляд. — Эй, в чем дело? В зубах плацента застряло. Конг медленно поднял правую руку и наставил на меня указательный палец. Ничего не сказав, опустил руку. — Ну и что это значит? Хочешь у меня отсосать? — Давайте играть, — ответил напарник Кинг-Конга. Ленни выбил мяч. Не успел я сориентироваться, как Конг оказался рядом и со всего лету врезался в меня. Я упал на спину, а он пролетел надо мной, раскинув руки, как птица, крылья. Поднявшись, я почувствовал головокружение. Сначала Беккер нокаутировал меня. Теперь это зверская вонючая обезьяна. Ну и воняет же от него, как от дьявола. Стейпен оказался вне игры. Мы сошлись посовещаться. — Есть идея, — сказал я. — Какая? — вяло поинтересовался Джои. — Я поведу мяч, а вы будете блокировать. — Нет, давай как раньше, — ответил Джои. Мы разошлись. Ленни передал мяч назад Стейпену. Конг снова кинулся на меня. Я выставил вперед плечо и бросился навстречу. Он был непробиваемый. Я отскочил от него, как мячик, и, не успев выпрямиться, получил удар в живот. Я упал, моментально поднялся, но борьбу не продолжил. У меня сбилось дыхание. Стейпен сделал проход в среднюю зону, и теперь мы разыгрывали третью подачу. Как только мяч был выброшен, мы с Конгом ринулись друг на друга. В последний момент я сгруппировался. Подпрыгнул и всем весом ударил его по шее, сбив с ног. В падении я что из сил наподдал ему ногой, попав по подбородку. Я поднялся первым. Когда поднялся Конг, одна сторона его лица была красная, а из уголка рта сочилась кровь. Мы потрусили на свои позиции. Четвертая подача. Стейпен выбил мяч ногой. Конк отскочил назад, прикрывая своего защитника, который перехватил мяч. Они бросились в атаку. Конк шел впереди, прокладывая дорогу своему нападающему. Я бросился за ним. Конг ждал, что я повторю свой высокий блок, но на этот раз я поднырнул под него и схватил за ноги. Со всего маху он врезался лицом в землю. Удар оглушил его. Он лежал, раскинув руки, и не шевелился. Я прыгнул на него сверху, схватил за шею и прижал к земле. «Эй, Конг, как ты себя чувствуешь?» К нам подбежали другие игроки. «Мне кажется, он ушибся», — объявил я. «Помогите-ка мне убрать его с поля». Стейпен взялся с одной стороны, я с другой. Мы подняли тушу и поволокли за линию. Возле самой линии я притворно споткнулся и пнул Конга по жопе. «Ой!» — сказал Конг. «Оставьте меня в покое!» «Мы помогаем тебе, дружище!» Затащив Конга за боковую линию, мы усадили его на траву. Конг вытер кровь с подбородка, затем стал поглаживать опухшую лодыжку, кожа на которой была содрана. Я склонился над ним. «Эй, Конг, давай закончим игру. Мы проигрываем 42-7. Нам нужен шанс отыграться. У меня сейчас начинаются занятия. Я не знал, что здесь обучают отстрелу собак». «Каких собак? У меня урок английской литературы». «Уважительная причина. Хочешь, я провожу тебя в спортзал и суну под холодный душ?» «Нет, отстань от меня!» Конг встал. Ему прилично досталось. На лице кровь и грязь, могучие плечи просели. Он сделал несколько нетвердых шагов и остановился. «Эй, Куин!» — обратился Конг к своему приятелю. «Помоги мне!» Куин взял Конга под руку, и они медленно пошли через поле к спортзалу. «Эй, Конг!» — заорал я им вслед. «Если доберешься до занятий, передай от меня привет Билли Сараяну!» Остальные игроки собрались вокруг меня, включая и Плешивого с Баллардом, которые спустились с трибун. Только что я совершил героический поступок, а вокруг не оказалось ни одной прекрасной девушки. «У кого-нибудь есть курить?» — спросил я. «У меня Честерфилд», — откликнулся Плешивый. «Ты все куришь бабские сигаретки?» — спросил я, вытягивая одну из пачки. «Я тоже угощусь», — сказал Стейпен. Мы стояли и курили. «Может, продолжим игру? Народу у нас хватает», — предложил кто-то. «Нахуй!» — сплюнул я. «Ненавижу спорт». «Да уж», — сказал Стейпен. «Конга ты здорово уложил». «Это точно!» — поддержал Плешивый. «Я все видел. Одного только не понял». «Чего это?» — удивился Стейпен. «Кто из них был садист?» «Ладно», — сказал я. «Мне пора идти. Сегодня вечером крутят фильм с Кэгни. Я иду со своей пиздой». Я двинулся через поле. «Ты имеешь в виду свою правую ладошку?» — крикнул мне вслед Плешивый. «И правую, и левую!» — бросил я через плечо. Покинув поле, я обогнул здание химфака и вышел на главный двор. Повсюду на скамейках под деревьями, на лужайках сидели парни и девицы со своими книжками в разноцветных обложках. Зеленых, голубых, коричневых. Студенты переговаривались друг с другом и задорно смеялись. Я перешел на другую сторону университетского городка, где была трамвайная остановка. Сел в трамвай Ви, купил билет, прошел в конец вагона и устроился, как всегда, на заднем сиденье.